Вдруг, чуть не сбивая прохожих, вкатился на его улицу какой-то автомобиль с бульдожьей мордой, черной, стремительной, яростной даже. И верно, по бульдожье в броске. Но у этого монстра были колеса. Он вкатился и яростно тормознул у подъезда дома, где жил Станислав. Чувствовалось, что машина закована в латы. Уже? Он? Из машины молодо выскочил рослый мужчина, протянул руку и извлек из машины стройную, гибко шагнувшую женщину. Опять протянул руку и извлек из машины пузатую сумку и поволок сумку, подхватив и женщину под руку. Все проделал ловко, как бы играючи, был в силе во всяком своем движении. В их доме принято было предупреждать о гостях. Вдова генерала была в вахтершах. И хотя давно овдовела, но престиж свой берегла. «К кому?» — спрашивала. «Почему не заявлены?» Все же пропускала и незаявленных. Но в трепет загоняла иных, чего-то напомнив из былого. При Брежневе ее генерал был большим начальником, да и при Хрущеве. Лифт зашумел, пропустила. Лифт в их доме что-то стал пошумливать. Раньше давно бы заменили мотор, нынче же. Тут жили на две трети пенсионеры или родственники былых начальников. Дом был бывших. К нему это не относилось, но он тут был по обмену. Раньше бы сюда и сунуться не дозволили. Теперь же все же учли, что международник в серьезной газете печатается. Совсем еще недавно крыл этих, кто был для СССР первым и лютым врагом. Обманули. Перехитрили. Лифт прикатил. Створы театрально раздвинулись. Станислав свою дверь загодя отворил. Как же, гость к нему из нынешних владельцев страны. Денежный туз, олигарх, иначе говоря. Все переназвали, но все на тех же местах, если вглядеться. Люди почти те же, лица те же. Написать бы про это, что хозяева все те же. Не пропустят, хотя цензуры нет. На мелкие всякие дрязги ее нет, а на серьезное она есть. Ее нет, а она есть. Его главный редактор в себе цензуру носит, как младенца беременная женщина на девятом месяце, и слушает, когда она, цензура, ножкой бьет. Вот он, его герой. Вышел не спеша, забыв выпустить вперед спутницу, огляделся внимательно. Подкарауливали лестничные марши, остерегали подъезды. Досмотр был необходим везде и всегда. Рослые, кудрявые в меру, совсем такой, как купцы молодые, которые шуруют в якобы исторических фильмах. Их ищут, с трудом находят шустрые помрежи. Телефончик у иного записывает, мол, вас вызовут, вы, мол, подходите для фильма эпохи Ивана Грозного. А что и подходит. Эпохи сменяют друг друга, но лики все те же, мысли все те же. Кстати, а какие мысли-то ныне смутные? Время ныне смутное. Лицо себе на уме, но улыбка доверчивая, открытая, лоб высокий, чистый, в плечах широк, в талии узок. Может, если надо постоять за себя? Может, может. Одет как? Этот еще у лифта был одет просто, но в дорогом в чем-то был. Так одеваются звезды голливудские, выходя на народ. В магазин там пройтись всего лишь. Твердые ткани, рубаха на выпуск, джинсы белесые и явно настоящие, угадывающие сильные ноги. И только и примета богатства, избранности, эти вот часы, которые в цене дорогой автомашины. И еще стрижка. Так стригут, будто и не стригли умельцы. И еще... А вот еще глаза. Он был без защитных очков. Глаза были самими собой, остро глядели, запоминая, учитывая. Этот углядеть мог любую опасность. А теперь о спутнице его. Под стать была. Красиво, до зажмуренности. Одета во что-то летнее, а во что не понять. Туфли на ней были из тех, которые носят звезды. Себя с ног начиная демонстрировать. Прическа такая, какая ей была к лицу. Лицо же невозможно было разглядеть. Вот она была в темных очках, больших, укрывающих. Станислав глядел и даже разглядывал. А ему и нужно было... Он будет писать об этом кавалере из былых российских времен, из нынешних тоже российских времен. Столетия не меняют, если человек из тех, то в пробе нации. Не примонголенный, не скуластый, русский кавалер. Он протянул Станиславу руку, крепко сжал пальцы, но не для того, чтобы силенку показать. Так сжал, как сжалось, сказал, усмехнувшись. «Ваша у двери старуха спросила строго, вы к кому?» Я ответил, просто и честно. «Еще не ведаю». А она второй вопрос. «Вы кто?» Я ответил честно, миллиардер. Даже не поперхнулась. Спросила прямо. «Из Варюк?» Я ответил совсем честно. «Когда как, свое не упущу». «Входите». Это она разрешила. «Ваша дама из приличных». Вот такой разговор, если вдуматься. «Некогда вдумываться», сказала женщина, сама представилась. «Анастасия. Чаще зовут Настей. А вас я читала. Что ж, способности есть». «Станислав», — представился Станислав. Он разбирался в женщинах, да только в таких, как это, разбираться не следовало. Он знал, что не следует сразу, схода, распонимать таких, как не сразу... И камушек себе откроет, что он на десяток каратов. Сперва совсем прост камушек, сперва, а уж потом грань окажет. «Входите», — сказал Станислав, на потом свои выводы оставив. «Я не ждал таких гостей, но виски у меня есть. Белая лошадь», — вдруг похвастал. «А мы не гости», — сказал кавалер. И тут впустил в дом даму, а сам опять на пороге задержался, оглядываясь с тщательностью. «Мы ваши подопытные зверьки. Согласились?» Он вперил небольшие свои глазки в Станислава. «Сумеете? Сможете?» «В профессии пребываю. Буду вам часто врать, иногда и правду говорить. Угадывайте?» «В профессии пребываю. Нам почти всю дорогу врут, пыжутся». «Вот именно. Нет, я не стану пыжиться, я стану себе цену набивать. Ну, купец молодец. А вы уж сразу сообразите, что дать, что скрыть. Лады?» «Лады». «Он парень занятный, этот наш миллиардер», — сказала Настя. «Он и взаправду в этой сумме пребывает. Кличут даже король мазута. Король не шутка. И королем кимберлитовой трубки», — сказал, смеясь, богач из первой десятки на Москве. «А это бриллианты, причем крупные, месторождения из удачных. И король каких-то там печурок на мазуте, чтобы не замерзнуть в лютые холода», — сказала Настя. Она вошла в обширную комнату, чему-то вдруг удивившись, даже вскрикнула, вернее, ойкнула, и пошла медленно вдоль стены, которую Станислав отвел под свои картинки в простых, но угаданных переплетах. Маленький в масле кусочек земной, а переплет выкладывает к нему дорогу, часто широкую, часто со значением. «Почти Ван Гог», — как-то про себя бормотнула Настя. «И вот еще в его манере. Так, поняла. Вы собираете подражателей. Ого! А вот купола, как у Аристарха Лентулова. Кто-то себя ощутил этим художником, что-то свое изображая. А это...» Она повернулась к Станиславу. «Не пойму, зачем вам эти подражатели?» «Ведь узнали». «С большим спадом, если честно». «А, поняла. Нет, не совсем. А где у вас книги должны же быть?» «Вы прошли через книги, они все в прихожей разместились. Справочники, альбомы, билетристику не собираю, выдумки». «Мы ворвались к вам, а эта квартира не для незваных гостей. Кто же званые?» Она вернулась к покинутой в коридоре сумке. Потянула волоком ее на кухню. «Уж раз навязались, хотя бы некий пир закатим. Можно? Юра, ты что застыл? Чем заинтересовался?» «Да вот не пойму отчасти», — капиталист был в явном смущении. Он китайскую гравюру рассматривал, крутя головой. «А, понял, так они же у тебя, парень, совокупляются, лихо, занятно. Китайцы, да?» «Этой гравюре много-много лет», — сказал Станислав. «Эта гравюра, как думаю, в большой цене». «Ну, понятно, ага, это у них вот что, да. А если проследить, их не удержать. Сцепились. Сильная вещица, заведу себе такую же. Где можно купить? Свою не продашь?» «Мы не в магазин антикварный пришли, Юрий Степанович», — сказала Настя. «И вообще, незваные гости. Он тут для себя обустроился». «А я не гость, я герой очерка». «Он ли меня зазвал? Я ли навяжусь? Мы партнеры». «Настя, тебе подсобить?» «Бутылки открой. Тут у нашего хозяина все на своих местах. Вот и открывалка. Лед, погляди, в холодильнике лед должен быть». «Есть лед», — сказал Станислав, радуясь, что хоть лед у него есть. «Да, квартирка не из мне знакомых». Юрий Степанович все крутил головой, к картинам на стене подошел. «В цене? Или так?» «Или так», — сказал Станислав. «Но что-то напоминают. В этом все дело». «Да, учились, не ленились. А я, знаете ли, и десятилетку не кончил. Был почтальоном. Наш поселок уже без железной дороги был. Ее и сейчас нет. В Соликамске кончаются рельсы. Вот я и волок свою сумку по порожистым речкам. В Чердынь волок. В Ныроб. Это была работа не самых трудных. Смотрел, смекал, своего часа ждал, дождался». Они теперь все собрались на кухне, где было просторно. В домах, как этот, кухни были просторными. «Ага, есть и телевизор», — обрадовался Юрий Степанович. «А то я даже удивился. Нет телевизора». «Это уж чудачество, оказывается, есть». «Но на кухне», — сказала Настя. Она выгружала сумку, загромоздила небольшой стол всякими банками, пакетами с какими-то кушаньями. Сама пошла к полке с посудой, сама тарелки стала доставать. «Наши вилки у вас где?» «Да вот, я достану». «Что пьете, международник?» — спросил Юрий Степанович. «Может, на «ты» сразу перейдем?» «Я на «вы» не приучен, и мы партнеры же. Я вас разглядываю, чтобы понять, а можно довериться. Вы меня разглядываете, чтобы изобразить. Да, просьба к вам. Никаких записей, никакого магнитофона. Могут отобрать при случае. Пишите, что запомните». «Ну?» «Разлито. Поехали». Все на столе еще было в навале, в каком-то вкусном навале. Все на столе было из лучшего, чем мог бы одарить магазин центра. Брали как бы охапкой, выгрузили как бы грудой. Так и гуляют эти, кто обладает, и тоже навалом непредставляемой кучей долларов. Что ж, вот и начались детали, началась его работа. «Тост вперед смотрящий», — сказал Юрий Степанович, облизнув иссохшие красные губы. «За дружбу, за доверие. И чтобы ясно было вам, ну, лучше тебе, что Настя при мне в смысле руководительница моего поведения, наставница. Нет, не живу с ней. Это надо оговорить. Да, вот такая. Словом, наставница. Руками есть нельзя, сморкаться в скатерть нельзя. Если не знаешь, не выдавай, что что-то не знаешь. Она институт иностранных языков кончила, переводчество. Я перекупил. Больше во много раз от меня имеет». «И это нельзя», — сказала Настя, поморщившись, грубо и не по сути. «Что ж, выпить надо. А вот выпить и действительно можно». «За дружбу и доверие», — подхватил Станислав. «И выпил. Хотя виски не пил. Вообще не пил. А тут пришлось». Отхлебнув, подошел к окну, чтобы дух перевести. «Гляжу, вы без охраны. А говорят, что ваш брат без охраны даже в туалет не заглядывает». «И сейчас есть охрана», — сказал Юрий Степанович. «Но не вылезает, чтобы все углядели. Вон, если присмотреться. Еще вон там, если быть внимательным. По парадным, по входам во дворы. А как же, без охраны нельзя. Еще налить? А тебе, Настя?» «Налить», — сказала Настя. Она протянула свой стакан. Не какой-то там жест, обычное движение руки, но у нее это движение было и доверчивым, и смелым, и еще каким-то. Загадочка была в этой красавице. Ужель попивает? А почему нет? Без виски эту жизнь не понять. Писать про все это можно, но точности не будет. А вот если и сам... Но Юрий Степанович, миллиардер этот, сразу застолбил, что женщина не живет с ним, что она у него просто служит, наставляет по сути жизни, раз он схватил свой миллиард, возникнув из глубин России. Как такие парни смогли? Почтальон поселковый, как исхитрился? В расспросах и состоит его, а черкиста, вся работа. Написать можно по-быстрому. Но сперва хоть чуть-чуть распонять. Настя спросила, потягивая стакана: «А все же, что за причуда эти ваши картинки слабых художников?» «Уверены, что слабых?» Станислав озлился вдруг. В его душу походя заглядывали, попивая виски. «Ван Гог продал всего единственную свою картину и всего за 20 франков. Разбираться начали опосля. В живописи что-то еще и еще властвует среди людишек». «Так вы собиратель?» — она усмехнулась. «Что ж, на опосля надеетесь? Мол, а дадут же вдруг много денег за этого бедолагу?» «Весьма возможно». Станислав себя изругал, что сорвался вдруг. Он умел себя придерживать, выучен был, обтесан. И с дамами не спорит, особенно если такие, как эта. А какая она? В том-то и дело, что не понять. Даже всматриваться в нее было непросто. Красиво? Да, но красивых навалом. Это была из отобранных. «Сморгните», — сказала она, — «я проще, чем вы думаете». «Нет, сложней». А картинки, что ж, я собираю те, что писаны людьми в беде. На старый Арбат несут, продают за гроши. И все же уповают, все же мечтают, подражают, разумеется. Не манере даже, а сути. За что этому? Почему не мне? Может, и повезет кому-то. «Поняла, поняла», — сказала Настя. Точнее, не поняла, а близка к пониманию. «Юрий Степанович, нельзя врываться в чужой дом, если это дом международника, взысканного когда-то удачей». «Он и сейчас в удаче, если поладим». Юрий Степанович из кухни вернулся к китайской гравюре. Заинтересовал его всерьез. «Гляди, тут и пупок, тут и нос торчит. Умельцы!» Станислав, обогнув его гибко, снял с гвоздя гравюру. Провечное дело людское, протянул картон Юрию Степановичу. «Подарок от меня». «Так ведь в цене вещь», — сказал Юрий Степанович, но не стал упираться, перенял из рук в руки картон. «От души, понял. Древняя?» «Лет 100 тому назад вычерчивали». И тогда это дело было в почете. Вечное дело-то. А я думал, это мы нынешние стали выкаблучиваться. Нет, вот пупок, вон нос. Настя, понесешь, не побрезгуй. Юрий Степанович передал гравюру своей помощнице. Ладони свел, будто оттирал их. «Ну, еще по одной и покатим ко мне. Нужно же вам знать, как я живу. Опишите». Настя взяла картон, отвернув его от себя, как если бы выпачкаться убоялась. Потом поставила картон рисунком к стене, вошла опять в кухню, разлила по стаканам виски, себе чуть-чуть. «Ахальники все же, мужички», — сказала. «Так было, так будет». «Поехали», — подхватил Юрий Степанович. «За так было, и чтобы так все осталось. Основа жизни — это вот», — он кивнул на гравюру. «Не придумали еще и не придумают ничего слаще». «Поехали и поехали», —